Настрой, который не жмет. Я не сразу понимал, как входить в игру. Думал, что нужно быть серьезным, собранным, почти угрюмым, как будто чем меньше эмоций, тем выше концентрация. Но всякий раз, когда я слишком старался выглядеть настроенным, происходило одно и то же. Я переставал быть собой. Вместо футбола в голове крутились мысли о том, как не провалиться. Ноги становились ватными, движения скованными, да и глаза у меня, думаю, горели не так ярко, как мне хотелось бы. Я делался слишком важным для самого себя, а значит, и слишком хрупким. В команде были и другие, те, кто настраивался так, будто идет в бой. Им действительно нужно было это внутреннее давление, глухая ярость, короткое замыкание, чтобы вырваться на поле и с первой минуты идти до конца. Такая серьезность работала. Для них. А у меня все работало наоборот. Чтобы включиться, мне нужен был контакт с игрой. Не через напряжение, через подвижность. Иногда через шутку. Иногда через короткий разговор. Касание мяча. Улыбку. Что угодно, что напоминало «я здесь, я участник событий, и это мое». Когда удавалось сохранить такое состояние, начиналась настоящая игра. Теперь я понимаю, серьезность проявляется не в натянутом лице, а в ясности внутри, в умении понимать, что ты делаешь, зачем и с каким настроем. Для одних она рождается в молчании, для других — в движении, дыхании, даже смехе. Долгое время я пытался соответствовать какому-то условному, правильному настрою. Подбирать маску, играть роль. Но позже пришло понимание главного. Никакой единой схемы не существует. Есть только свое и умение его распознавать. Если ты научился слышать, как твой организм и характер входят в игру, ты уже ближе к своему максимуму. В этом и сложность, и сила. Не прятаться в привычных приемах, а честно различать, ты сейчас настраиваешься или убегаешь. Легкость же бывает настоящей, а бывает защитной. В одном случае она приводит в игру, в другом — уводит от нее. Когда я только начал интересоваться спортивной психологией, мне казалось, что подготовка — это наращивание напряжения, что нужно взвинтить себя до нужного градуса. Серьезное лицо, минимум эмоций, максимум мыслей, желательно мрачно. Сейчас думаю по-другому. Если ты в момент старта превращаешься в чужого себе человека, ты вряд ли покажешь лучшее, на что способен. Некоторым и правда нужно зажаться, собраться внутри. Им так проще управлять собой. Но есть и те, кто наоборот, только через легкий контакт с внешним миром возвращается к себе. И у них это не рассеянность, это ритм. Не слабость, а способ быть в тонусе. Не зря в одной и той же команде один разогревается под тяжелый рэп, другой просто прикасается к мячу, как будто это часть его тела. Состояние перед матчем не шаблон, а личный код запуска. Вход в игру не должен быть продиктован чужими ожиданиями. Он должен совпадать с твоим характером, с тем, как ты дышишь и движешься. Настрой должен быть не навязанным, а живым. Не внешне правильным, а внутренне точным. Он должен вести тебя в игру. Не в сторону, а вглубь. Иногда самое серьезное, что ты можешь сделать перед матчем, это позволить себе рассмеяться. Не для того, чтобы убежать от давления, а чтобы встретиться с ним спокойно. Не сыграть чужую роль, а выйти на поле собой. И этим быть готовым по-настоящему.